Вопрос 420. После полового акта мне всегда хочется курить. А ее это раздражает. Как быть? «Табак не влияет на ум человека», — заявил один из членов клуба холостяков. «Конечно», — подтвердил другой, — «ибо умный человек не курит». Из подслушанных диалогов. У курящих, как мужчин, так и женщин, случается вырабатывается рефлекс. После оргазма страшно хочется курить. Если одного из партнеров это раздражает, наверное, другому лучше потерпеть. Взаимное уважение необходимо проявлять и в таких мелочах, как курение. Что для вас важнее? Ее отношение к вам или эгоистическое удовлетворение своего желания закурить во что бы то ни стало? Тем более, что после сигареты останется неприятный запах во рту, и вполне возможно, ей не захочется даже целоваться с вами. У некоторых людей обостренная, вплоть до аллергической, реакция на табачный дым. В крайнем случае можно, если позволяют условия, выйти из комнаты и, быстро покурив, сполоснуть затем рот. Хотя, конечно, самое лучшее – бросить курить, тем более что курение медленно, но верно понижает потенцию. Проявите силу воли. Бросьте курить. Не можете сделать это самостоятельно? Наберитесь решимости и обратитесь к врачам. Сегодня есть надежные, если курящий хочет, если он твердо решил не курить, средства. Иглоукалывание, психотерапия, лекарства. Найдите в интернете онлайн-книгу «Курить, чтобы бросить». Книга бесплатна, и вы, если курите, то по прочтению перестанете травить себя.